Остаток вечера я провела с Шильяном. Он сильно переживал из-за сына, хотя старался мне этого не показывать. Но во время разговора то и дело возникали неловкие паузы, когда храмовник замолкал и глядел отсутствующим взглядом в окно, мокрое от дождя. Наверняка гадал, где пережидает непогоду Рики. Я не мешала ему в эти моменты, лишь искоса наблюдала, пытаясь не обращать внимания на легкие угрызения совести. Наверное, я поступила с юношей неоправданно жестоко, но что поделать, если он просто не оставил мне иного выбора? «Не понимаю», – вдруг прошептал Ширьян и устало потер лоб. «Никак не могу понять, что именно нашло на Рике ночью. Нет, Тефна, только не подумай, что я его оправдываю, но все же он всегда так хорошо относился к тебе, а, получается, лишь выжидал удобного момента для нападения». Я спрятала в уголках губ грустную усмешку. «Мой дорогой, мы все выжидаем этого момента. Гвори, чтобы занять престол, и я, чтобы поквитаться за былые обиды, ты, чтобы заслужить прощение. Даже Анджи для чего-то явился сюда. Боюсь, столь сложный узел взаимоотношений можно лишь разрубить, поэтому заранее прости меня за эту боль». На следующий день ничего не изменилось. Вопреки недавним уверениям Рики, Анджи не появился в назначенное время. Теперь волноваться начал уже Гвори. За завтраком он постоянно молчал, лишь нервно барабанил пальцами по безупречно белоснежной скатерти. «Рики все еще продолжают искать?» – непринужденно поинтересовалась я при перемене блюд. Ширьян от моего неожиданного вопроса со звоном уронил вилку. Гвори вздрогнул, выходя из оцепенения. «Что?» – переспросил он с виноватой улыбкой. «О чем ты, Тефна?» «Рики все еще ищут?» – терпеливо повторила я. «Ты не отзывал поисковые группы?» «Вообще-то отозвал». Гвори растерянно всплеснул руками. «Сама видела, какой к ночи начался ливень. Ближайший к дворцу лес проверили несколько раз и никого не нашли. Я посчитал, что будет жестоко заставлять стражников мокнуть под дождем. Полагаю, Рики сейчас на полпути к Тририону. Возможно, уже вышел к пустоши». Я довольно кивнула. «Отлично. Значит, никто не будет мешаться под ногами во время моего сегодняшнего маленького представления». «И если хочешь, я прикажу еще раз прочесать лес», – продолжил Гвори. «Не стоит», – поспешно отказалась я. «Ты прав. Рики не такой дурак, чтобы оставаться здесь после произошедшего. И потом во дворец он явно не вернется, поэтому мне опасаться нечего». В глазах Ширьяна мелькнула тень неясного сомнения. Но он не стал озвучивать свои подозрения, хотя я прекрасно понимала, что именно его беспокоит. Рики – полудемон, и Ширьян и я знаем, на что он способен. Если Рики пожелает, то пройдет невидимой тенью через любую охрану. Наверное, именно поэтому храмовник так долго чертил накануне у порога моих покоев непонятные круги с загадочными символами. Я не возражала. Однако после окончания кропотливой работы незаметно стерла несколько линий, нарушая стройный рисунок заклинаний. Не то чтобы я не нуждалась в защите от Рики, однако в созданном Ширьяном контуре чувствовала себя на редкость паршиво. Моментально заломила виски, во рту поселился отвратительный привкус протухшего мяса, перед глазами замелькали черные мушки переутомления. В общем, как оказалось, чары отреагировали и на меня. И в этом не было ничего удивительного, как-никак я нечисть. Рассвет следующего дня я встретила уже вне стен дворца. В столь ранний час коридоры были пусты, поэтому я не боялась наткнуться на какого-нибудь знакомого. А охране у ворот я отвела глаза простейшим заклинанием. Давно миновали те времена, когда я при использовании даже самых элементарных чар колебалась, не нарушит ли это контроль над телом. Стоит признать, браслет изрядно облегчил мне жизнь. Утро выдалось пасмурным. Раскисшая после постоянных дождей земля неприятно хлюпала под ногами, жирными комьями липла к сапогам. Я повыше поддернула штанины, не желая испачкаться, засунула руки в карманы теплой куртки, пытаясь отогреть озябшие пальцы, и неспешно отправилась вдоль лесной тропинки к уже знакомому месту. Мне показалось забавным приказать привести Вильканиуса к той полянке, где он пытался убить Гвория. С одной стороны, она находилась достаточно далеко от дворца, чтобы не опасаться ненужных свидетелей. С другой, над ней еще витал дух черного колдовства. Ритуалы некромантии тем и хороши, что требуют крови, а значит, следы их проведения не смоешь дождем. Определенная аура у места остается надолго, не на один год уж точно. Я шла неторопливо, однако настороженно прислушивалась к тишине ненастного утра. Мелкий дождь тоскливо шуршал по поникшим ветвям деревьев, давным-давно сбросившим разноцветную листву. Лишь изредка среди стройных рядов почерневших от влаги стволов вспыхивали ярко-красные пятна вересенника. Иногда в залежах валежника что-то неприятно похрустывало. Мой нюх подсказывал, что это мыши, но на всякий случай я не расслаблялась, в любой момент готовая к нападению. Эльмик наверняка где-то рядом. Наблюдает, удивляется, гадает, что я опять задумала. И его ждет неприятный сюрприз. Наконец я выбралась из чащи к поляне. Улыбнулась при виде знакомого плоского камня, стоящего почти по ее центру. Можно сказать, старый приятель. До сих пор чувствую сладковатый аромат смерти, который струится от него. Именно тут Вильканиус некогда открыл дверь между мирами. Интересно, а если бы все повторилось, кинулась бы я опять на подмогу Гворию, рискуя навсегда остаться по ту сторону бытия? Вряд ли. Теперь-то я знаю, что власть для него куда дороже любимой женщины. И он ни за что не рискнул бы, если бы на кону стояла уже моя жизнь. Я предполагала, что владыку придется ждать достаточно долго, поэтому решила осмотреться. Прошлась по краю полянки, настороженно вдыхая влажный запах прелой листвы и старательно подмечая любую мелочь. В предстоящем сражении никакая деталь лишней не окажется. Я едва успела закончить свой обход, как воздух над полянкой замерцал, готовясь открыть прокол в пространстве. Миг, другой, и из зева телепорта вывалилось что-то черное, неприятно пахнущее болью и отчаянием. Вильканиус. Но почему один, без сопровождения Вирейна? Я еще раз обвела внимательным взглядом непривычно тихий лес. Вообще-то мы не обговаривали с владыкой, когда ему стоит появиться. Однако я чутко и недвусмысленно приказала ему быть рядом и в случае необходимости вступить в игру. Более того, разрешила ему воспользоваться услугами личных магов, прекрасно понимая, что против Эльмика любые силы будут хороши. Неужели эльфийский правитель ослушался? Или решил пока не выдавать своего присутствия, здраво полагая, что эффект неожиданности может здорово склонить чашу весов на нашу сторону? Ну, будем надеяться. Я медленно подошла к целителю, присела перед ним на корточке и с усилием перевернула эльфа на спину, открывая его лицо. Затем брезгливо вытерла руки о влажную траву. Стоило признать, палачи Вирена действительно знали свое дело. Вильканиус выглядел столь жутко, что я ощутила мгновенный укол жалости. Опухшее от побоев лицо, покрытое свежими рубцами от ожогов. Прежде шелковистые роскошные волосы сейчас превратились в настоящую паклю, бурую от засохшей крови. Один глаз настолько заплыл, что непонятно, остался ли он на месте. Зато в другом я уловила проблеск узнавания и тут же жгучую ненависть ко мне. Отлично. Значит, Вирейн не солгал в этом. Вильканиус действительно сохранил память и здравый смысл настолько, насколько было возможно в подобной ситуации. Целитель что-то замычал, пуская розовые пузыри бешенства на подбородок. Дернулся, как от удара, когда я потянулась помочь ему прислониться к камню. «Тихо!» – нетерпеливо оборвала я, и Вильканиус замолк под действием чар. Не удержавшись, я добавила к ним обезболивающее заклинание. Эльф неверяще вдохнул и неожиданно расплылся в блаженной улыбке. Наверняка впервые за очень долгое время вспомнив, каково это – жить без боли. «Видишь, не такое уж я и чудовище!» – тихо проговорила я, наклоняясь к бывшему целителю еще ближе. Зашептала, почти касаясь губами его волос. «А теперь слушай меня внимательно!» Я хочу дать тебе шанс отомстить. Нет, не владыке, который сотворил с тобой все это, а твоему союзнику, Эльмику». На этом месте невольная дрожь прошла по телу эльфа. Он затрясся то ли от ужаса, то ли от удивления. А я продолжила. «Да-да, я знаю имя твоего сообщника. Так вот, он предал тебя, подставил под удар, а сам остался в теньке, наблюдая, как ты будешь отдуваться за обоих. Неужели ты оправдаешь его? Ты прекрасно знаешь, насколько велики его возможности. Почему он не вытащил тебя из темницы? Почему хотя бы не даровал быструю и безболезненную смерть, когда ваша игра оказалась раскрытой?» Вильканиус ничего не мог мне ответить. Впрочем, даже не пытался. Но то жадное внимание, с которым он слушал меня, доказывало лучше всяких слов. Эльф полностью согласен с моей оценкой ситуации. «Так вот, я скажу тебе, почему он бросил тебя в беде». Я еще сильнее понизила голос. «Во-первых, Эльмик боится. Да дрожи в коленях, опасается потерять свою драгоценную жизнь. Ты эльф, поэтому должен меня понять. Чем дольше живешь, тем страшнее умирать. Слишком привыкаешь к вкусу солнечных лучей на губах, пению птиц и шороху ночных теней. Вспомни, что среди всех разумных существ именно люди почти не боятся смерти. Они так часто и отчаянно рискуют жизнью, будто совершенно ею не дорожат. Хотя им отмерено богами меньше всего лет. Поэтому Тририон побеждал во всех войнах. Пока эльф или орк будет сомневаться, стоит ли исполнять смертоубийственный приказ командира, человек уже умрет, пусть даже и под чужими флагами. Только люди делают войну своей профессией. Больше ни в одной расе нет такого количества наемников. Я перевела дыхание после яростной тирады. Вильканиус слушал меня внимательно, по-моему, на время даже перестав дышать. «А во-вторых, Эльмику нет до тебя никакого дела». Я язвительно усмехнулась, заметив, как лицо эльфа вытянулось от обиды. «Ты был для него расходным материалом, средством для выполнения задуманного. Исполнил роль, пшел вон. Он наверняка понимал, не мог не понимать, что именно ждет тебя в застенках владыки. Но ему все равно. Поверь, Вильканиус, Эльмик уже и думать забыл о твоем существовании. Ты ради него рисковал жизнью, честью, добрым именем. Поверил в его сладкие и красивые слова. Поставил все на кон. А тобой воспользовались и выкинули, как поломанную ненужную вещь. Разве тебе не обидно?» Бывший целитель попытался что-то сказать. Страшно и немо разъявил рот, не в силах протолкнуть сквозь чары и звука. Я с невольной гримасой отвращения прижала палец к его губам, точнее, к тому, что от них осталось после стараний палачей. «Месть!» — повторила я, понимая, что более всего сейчас заботит Вильканиуса. «Разве ты не желаешь ее?» «Поверь, Эльмику нет никакого дела до борьбы против метаморфов. Он лишь запудрил тебе мозги лживыми обещаниями, но на самом деле...» «Увы, но все, что его беспокоит, это власть. Ты ведь знаешь, что некогда он уже впустил в наш мир бога-отступника?» Я ошибалась. Вильканиус был не в курсе этой страницы истории нашего общего знакомого. Он растерянно моргнул и с недоумением возрился на меня. «Вот как?» – я вскинула брови. «Он не рассказал тебе?» «Впрочем, ничего удивительного. Ты умный, значит, наверняка бы заподозрил, что больше всего Эльмик хочет повторения той истории. И потом, неужели ты никогда не задумывался о том, откуда у него такое могущество?» С тихим шорохом я достала из ножен в сапоге метательный нож. Вложила холодную рукоять в искалеченную руку эльфа, сжала его изуродованные пальцы. Зрачки Вильканиуса расширились от удивления. Он явно не понимал, что это значило бы. «У тебя есть выбор», — сухо сказала я. «Ты должен чувствовать, как вибрирует нож». Я заговорила его смертельными чарами и обильно смазала лезвие соком синильного дерева. «Одна царапина, и уже никто не спасет обреченного. Сейчас я встану и повернусь к тебе спиной. Можешь метнуть нож в меня. Вряд ли ты промахнешься со столь близкого расстояния. Можешь вонзить его в себя. А можешь дождаться, когда появится Эльмик. Даю слово, что он обязательно придет. И ты получишь возможность отомстить ему за все, что тебе пришлось перенести по его милости. Понял? Вильканиус целую минуту смотрел мне в глаза. Я видела, как в нем борются самые разные чувства. От ненависти ко мне до страстного желания одним милосердным ударом оборвать свои страдания. Наконец эльф что-то решил. Он осторожно кивнул, по-прежнему не отводя от меня взгляда. «Отлично!» Я позволила себе краткую усмешку. Как и обещала, встала и без малейшей опаски отвернулась от бывшего целителя. В кончиках пальцев забилась горячая магическая энергия. Я не сказала Вильканиусу, но на нож было установлено еще одно заклинание. Благодаря ему мне нечего было бояться возможного удара в спину. Нож бы просто не сумел долететь до меня, какую бы силу ни вложил в бросок целитель. Красивые слова красивыми словами, но давно прошли те времена, когда я позволила бы себе подобную беспечность. Эльф за моей спиной глубоко вздохнул. Завозился, устраиваясь удобнее на подстилке из листьев. Я посмотрела на него из-за плеча. Улыбнулась, заметив, что он спрятал нож под ветошью. Умничка! Я и не сомневалась, что он сделает верный выбор. Эльмик! Мой крик эхом отразился от плотной стены деревьев, раздробился на сотни звуков, вернулся ко мне стократ усиленным. В лесу тонко пискнула какая-то пичуга, будто пробудившись от тяжелого беспокойного сна. Пискнула и опять затихла. «Эльмик!» — повторила я призыв. «Ты трусливый, гадкий сукин сын!» Вильканиус поперхнулся от моих ругательств. Зашелся в натужном кашле, пытаясь скрыть испуг. «Мало того, что ты трус, так ты еще и лгун, каких свет не выдавал!» Я с вызовом подбоченилась. «Помнишь наш прошлый разговор? Твою слезливую историю про убитую злыми храмовниками семью? Так вот, милый мой, ты врал!» Врал нагло и откровенно, глядя мне прямо в глаза. «Не удивлюсь, если у тебя и семьи-то никогда не было!» «Или же ты убил ее сам, взъевшись на какую-нибудь ерунду?» Мои нервы были напряжены до предела. Я сейчас играла с огнем, рискуя в любой момент вспыхнуть, как лучина в драконьем пламени, и сгореть без остатка. Если я переступлю невидимую грань и разозлю Эльмика сверх меры, то он просто не снизойдет до разговора, убьет меня на расстоянии, воспользовавшись очередным заклинанием. Однако я надеялась, что любопытство при виде Вильканиуса и желание оправдаться заставят его появиться. «Почему?» Вопрос, прилетевший из леса, был настолько тих, что его легко можно было спутать с шорохом падающего листа. «Почему ты так думаешь?» «Круг, Эльмик, все дело в круге мертвых». Я жадно зарыскала глазами по тихому мокрому лесу, пытаясь понять, где противник может прятаться. «Ты, должно быть, не знал, но у меня есть книга о храмовых обрядах. И там черным по белому написано, что круг мертвых с пятью лучами во все времена находился под защитой храмовников бога-сына. Его охраняют так хорошо, что никакой метаморф не сумел бы взять его штурмом, тем более в одиночку. Объясни, пожалуйста, как в таком случае тебе удалось до него добраться?» Ответом мне, как и следовало ожидать, послужила тишина. Лишь влажная хмарь недовольно заклубилась под деревьями, зазмеилась струйками белесого холода к поляне, опутывая ее отростками тумана. «Нечего сказать!» – я хищно оскалилась. «А вот я примерно представляю, что тогда произошло. Ты вступил в сговор с храмовниками. С теми самыми людьми, которые зверски замучили твою семью. Если ты не врешь про нее, конечно. Или же, что наиболее вероятно, ты сам упросил их разделаться с надоевшей женой и сыновьями». «Ложь!» – Вильканиус всхлипнул от яростного крика Эльмика, более напоминающего рык смертельно раненого зверя. Прильнул к камню, как будто он мог даровать ему убежище, и как-то жалко прижал голову. Даже я вздрогнула, хотя ожидала чего-то подобного. «Это все ложь!» – чуть спокойнее продолжил Эльмик. Его голос, казалось, доносился со всех сторон сразу, поэтому я никак не могла определить, где он находится. Я любил свою семью и никогда не пошел бы на подобное. Моя Даля, моя красавица Даля, высокая, стройная, гибкая, как тростинка. Ее смех был подобен звону хрустальных колокольчиков. А мои дети, Ратин и Сторон, двое погодков. Смелые, отчаянные мальчишки, чья удаль поражала и меня. Но никогда в жизни они никого не обидели. Постоянно таскали в дом кошек и собак, откармливали, выхаживали. «Как ты попал к кругу мертвых?» – прервала я трогательные воспоминания метаморфа. «Простой вопрос, Эльмик. Как? Неужели на него так тяжело ответить?» «И если я и вступил в сговор с храмовниками, то только чтобы отомстить им потом», – после томительной паузы ответил он. Вильканиус за моей спиной зло цыкнул, явно не ожидая подобного. Эльмик затараторил, спеша оправдаться. «Кошка, я не мог поступить иначе. Бог-отступник действительно разговаривал со мной. Обещал все блага этого мира, но мне нужна была лишь месть. Однако сначала ему надо было прорваться в наш мир. В одиночку я бы не попал к кругу. Он помог мне и в этом. Рассказал, кому из храмовников бога-сына обратиться, кто втайне приносит ему жертвы и молитвы. А дальше ты все знаешь сама». «Двуличная скотина!» Я ласково улыбнулась. «Вся твоя жизнь связана с постоянным обманом и предательствами. Ради достижения цели любые средства хороши, не так ли?» «И ты смеешь обвинять меня в этом?» Голос ощутимо приблизился. Теперь в него вплелись гневные нотки. «Ты такая же кошка. Бог-отступник наверняка уже начал вести с тобой беседы, уговаривая склониться на его сторону. Не думаю, что ты сможешь ему долго сопротивляться. Начнешь с малого. Предательство друзей, месть за пустяшную обиду любимому. А там, глядишь, не успеешь опомниться, как окажешься на пересечении линий круга мертвых». «Пустяшная обида». Я недовольно передернула плечами. Я бы не назвала так мои счеты к Шириану и Гворию. Но не стоит углубляться в спор. «А он?» – я небрежным кивком указала на Вильканиуса. «Мне интересно, какое оправдание ты найдешь для того, кого бросил в беде, своего верного помощника, правую руку, можно сказать». «Кто это?» – в тоне Эльмика послышалось искреннее недоумение. «Прости, кошка, но действительно не узнаю». Вильканиус издал протяжный жалобный стон. Запрокинул голову к сочащемуся влагой небу, подставляя обезображенное лицо крупным каплям дождя в тщетной попытке скрыть слезы. И неожиданно мне стало его жалко. Да, бывший целитель некогда сильно попортил мне нервы, но он не заслужил подобной участи. Всегда больно осознавать, что сражался во имя лживых идеалов. Ведь эльф до последнего сохранял преданность своему союзнику. Молчал под пытками, сколько мог. Грел себя надеждой, что его верность будет оценена по достоинству. А в итоге Эльмик даже не помнит, как его зовут. «Это Вильканиус», — напомнила я. «Личный целитель владыки. Тот, кто помог тебе организовать покушение на меня. Кто едва не убил Гвория, наследного принца. Кто даже под пытками не выдал твоего имени. Неужели у тебя настолько короткая память?» «А-а-а!» – несколько разочарованно протянул Эльмик. «Этот! Я полагал, что с ним уже покончено. Зачем ты притащила его сюда, кошка?» Я кинула косой взгляд на Вильканиуса. Однако он даже не заметил этого. Несчастный целитель лежал на траве. Униженный, раздавленный, жалкий. Но вот он встрепенулся, будто приняв какое-то непростое решение. Посмотрел на меня и чуть заметно кивнул. Запустил руку под ветошь, видимо, выискивая нож. «Я хотела, чтобы он услышал твои слова», — честно ответила я. «Убедился, чего стоят твои обещания и клятвы». «Мне очень стыдно», — с истевкой проговорил Эльмик. «Но такова жизнь, кошка. Как только ты перестанешь приносить пользу, о тебе забывают». «Ну что же», — медленно протянула я. «Повторишь это ему в глаза? Или в очередной раз струсишь? Знаешь, Эльмик, ведь Вильканиус на самом деле был предан тебе, и я хочу, чтобы ты увидел, через какие мучения ему пришлось пройти за свою веру». Не пытайся взять меня на жалость!» Эльмик негромко рассмеялся. «Я не ожидал от тебя столько пафоса, кошка, но в любом случае наш разговор пора заканчивать». Белый туман, стелящийся между деревьев, заклубился, принимая очертания человеческой фигуры. Я терпеливо ждала, не позволяя себе ни малейшего движения. Третий раз волшебный Тефна. Дважды вы сходились в схватке один на один, и дважды она заканчивалась ничем. В первый раз сбежал Эльмик, во второй – ты. Но я уверена, что сейчас мы поставим все точки над ее, иначе это будет напоминать затянувшуюся комедию. Как и следовало ожидать, удар последовал с другой стороны. Лапу вдруг обожгло от проснувшегося браслета. Я перекувырнулась в воздухе, откатываясь в сторону и торопливо меняя облик. Лишь одежда осталась лежать на земле ворохом разорванных тряпок. Не страшно. На этот раз я была настолько предусмотрительна, что захватила запасной комплект, который надежно спрятала в дупле дерева около дворцовой стены. Огненный шар прочертил воздух в опасной близости от моего бока. Нестерпимо завоняло паленым, но, хвала небу, пострадала только шерсть. Ничего, отрастет. Не глядя, я небрежно отмахнулась лапой, посылая в недолгий полет крупные голубые искры, которые сверкающими бриллиантами затерялись во влажном непрозрачном воздухе. Где-то рядом послышался болезненный вздох. Ага, неужели попало? Это радует. «Скалишь зубки, кошка!» – прошелестело из белесой мглы, непроницаемым коконом окутавшей поляну. «Напрасно! Твоя шкурка послужит мне прекрасным ковриком для вытирания ног!» Я промолчала, создала новый вихрь, теперь уже мелких зеленоватых огоньков, которые щедро рассыпала вокруг себя. Вельканиус испуганно сжался, но Эльмик, казалось, совершенно забыл о своем бывшем союзнике. А у меня для искалеченного целителя была подготовлена совсем другая роль. Владык не показывался. Он уже должен был вступить в бой, выгнать Эльмика на меня, как бешеного зверя, но почему-то медлил. Я зло скрипнула зубами. Ну-ну, сдается, в этот раз Верен не избежит наказания с моей стороны. И тотчас же, словно в ответ на мои мысли, чищобе заворочилось просыпающееся заклинание ужасающей силы. Я нервно хлестнула себя хвостом. Неужели конец? Но тут же расслабилась, осознав, что оно направлено не на меня. Пожалуй, стоит простить владыку на этот раз. Такие чары действительно требуют много времени и сил на создание. «Ты пришла не одна!» – истерично выкрикнул Эльмик, не успев ответить на мой последний удар. «Кошка, это нечестно!» «Да неужели?» – слова смешивались с рычанием. «Нажалуйся на меня богам, когда предстанешь на их суд!» Магия владыки творила с лесом что-то жуткое и непонятное. Вековечные стволы гнулись и ломались с сухим треском. Стремительно темнело, будто ночь решила вернуться и заявить свои права на мир. Нет, даже не так. Этот мрак не имел ничего общего с обычной тьмой. Он выглядел живым. Ластился, перекатывался за пределами полянки, будто игривый котенок. Так и манило шагнуть в его объятия. Даже Вельканиус закрепил что-то нечленораздельное, приподнялся на искалеченных конечностях, пытаясь подползти ближе к стене извивающейся темноты. «Назад!» – крикнула я ему, торопливо отступая. Я стояла слишком близко к краю полянки, поэтому ближайший отросток мрака почти лизнул мои лапы. «Даже не вздумай!» Вельканиус не услышал меня. Изо всех сил дернулся еще раз, затем распластался на траве и заплакал от отчаяния. «Хочешь поединка лицом к лицу?» – донеслось из леса. «Будет тебе, кошка!» И через миг на полянку выскочил сам Эльмик, воспользовавшись единственным оставшимся проходом между быстро смыкающихся стен колеблющейся непроглядной мглы. Коридор моментально затянулся, не давая ему и шанса на отступление. Впрочем, как и мне, теперь мы оказались в подобии клетки, из которой живым мог выйти только один из нас. Я припала к земле, настороженно наблюдая за противником. Когти нервно царапали раскисшую грязь. «Потанцуем?» Эльми пошел в атаку сразу же. С его пальцев посыпались жгучие огни. Они катились по земле и шипели, неуклонно приближаясь ко мне. Я перепрыгнула через ближайший, торопливо сплетая кружево очередного заклинания. Сиреневая паутина повисла в воздухе между нами, невесомой дымкой готовясь сорваться в недолгий полет. «Обойдешься, кошка!» Эльмик сжал кулак, будто собираясь пригрозить мне. Шагнул навстречу, как-то незаметно став выше ростом. Так до конца и не сформулированное заклинание замерцало всеми цветами радуги и пропало. Исчезло, словно его никогда и не было. «Прощай!» – небрежно обронил метаморф. Воздел руки, готовясь обрушить на мою голову что-то страшное. Мир вокруг замер в предчувствии неизбежного. Замерла и я, с тоскливой обреченностью понимая, что на этот раз не успею вернуться. Как вдруг глаза Эльмика остекленели. Из уголка рта сорвалась ярко-алая капелька крови, прочертила дорожку по подбородку, смешиваясь с другими, которые веселым ручейком заструились из его носа и ушей. «Что за...» Эльмик неверяще вытер кровь. Отстраненно подивился красным разводом на ладони и обернулся. Тяжело посмотрел на Вильканиуса, лежащего совсем рядом. На Вильканиуса, которого не принял в расчет во время боя, считая отработанным материалом. На Вильканиуса, который убил его, засадив подаренный нож прямо между лопаток. «Ты...» Эльмик покачнулся было, но выпрямился, поднял руку, готовясь обрушить на изменника всю силу своей магии, и упал. Рухнул навзничь, не издав больше и звука. Он был мертв еще до того, как коснулся земли. Но я все же подошла ближе, чтобы удостовериться в этом. Присела и нескрываемой брезгливостью тронула труп лапой. На всякий случай проверила пульс, скользнув когтем по сонной артерии. Да нет, пустое. Я вложила в нож столько заклинаний, что им можно было убить и телепня. «Спасибо», – тяжело дыша, – сказал вдруг Вильканиус. Мое заклинание немоты испарилось в тот момент, когда я вступила в бой, поэтому целитель сейчас мог выражаться вполне связно. Точнее, лучше, чем я представляла, глядя на его изуродованное лицо. «Спасибо», – повторил эльф и запрокинул голову к небу, безмятежно улыбаясь. «Ты оказалась права. Месть – это лучшее лекарство». Я гляделась. Мрак после окончания сражения быстро таял, длинными лоскутами цепляясь за ветви деревьев и истончаясь на глазах. Все закончено. По крайней мере, с одной своей проблемой я расправилась. Осталось всего две. Не допустить совета, на котором владыка должен назвать Глорию своим преемником, и открыть круг мертвых с пятью лучами, чтобы бог-отступник завершил за меня остальные дела. «Что мне с тобой делать?» Я с некоторым сочувствием посмотрела на Вильканиуса. «С собой взять не могу. Вернуть тебя Верейну слишком жестоко». «Оставь меня здесь», — с надеждой попросил целитель. «Просто оставь. Поверь, лес — лучший лекарь. Скоро зима». Я полной грудью втянула в себя стылый воздух, в котором уже чувствовалось приближение морозов. Выдохнула облачко белого тумана на усы. «По ночам очень холодно. Ты вряд ли успеешь до темноты выбраться к жилью. В ближайшую деревню тебе нельзя соваться. Немедля донесут Глорию со всеми вытекающими. Вряд ли он забыл и простил тебе попытку убийства. А дальше ползком ты при всем желании не доберешься. Замерзнешь прежде». «Это уже мои проблемы», — Вильканиус кивком указал на мертвого Эльмика. «В любом случае у меня будет способ быстро свести счеты с жизнью. Надеюсь, на лезвии ножа осталось достаточно яда и смертельных заклинаний для меня». «Я уверена в этом», — мягко ответила я. Запнулась на миг, неуверенно переминая с лапы на лапу, затем буркнула. «В любом случае, удачи тебе, эльф. За свою вину ты заплатил сполна. Поэтому я не держу больше зла». «Я тоже, Тефна». Вильканиус попытался улыбнуться, но выглядело это жутко. «Надеюсь, наши тропинки когда-нибудь еще пересекутся». Я сильно сомневалась в этом, но промолчала. Фыркнула и неспешно потрусила к далекому дворцу. На самом краю полянки не удержалась и кинула быстрый взгляд за спину. Вильканиус уже вытащил нож из мертвого эльмика. Небрежно обтер лезвие о край того тряпья, в котором с величайшим трудом угадывал прежний изысканный камзол личного целителя владыки, и с трудом пополз в сторону, противоположную моей дороге. «Бывай», — шепнула я себе под нос, — «желаю тебе выжить».